«Почти доехали», — довольно пробормотал сидевший рядом с проводником Крючок. «Надоело тащиться». Туран вздрогнул. Пыливший впереди мотоцикл вдруг пропал. Так получилось, что в этот момент он смотрел прямо на машину, поэтому увидел сразу. Вот только она была, а спустя мгновение ее не стало. Пленник вскочил, треснулся теменем от прутья и снова сел, пялясь на равнину. Что такое? Нету мотоцикла, и никто вроде не заметил. Все заворожены громадой, которая приближается караван, даже Макота нацелил на нее бинокль, даже равнодушный ко всему на свете Крючок смотрит туда. Только людоед косится в сторону, и лицо у него какое-то странное. «Мотоцикл!» — воскликнул Туран. «Он пропал!» Крючок привстал, схватив лежащий на коленях обрез. Ил вздыбился. Поднимая облака серой пыли, по всей равнине стали возникать, будто из ниоткуда, кочевники на поджарых ящерах. Морс закричал, сидя в коляске, замахал руками. Пронзительно засигналил гудок панча. Люди пустыни с воплями бросились навстречу каравану, выстраиваясь обратным клином. Колонну брали в клещи. На крыше грузовика щелкнуло ружье Макоты. Атаман проорал: «Гасите их! Со всех стволов!» Крючок выстрелил, и Манис, несшийся навстречу каравану, потерял наездника. Запряженный в телегу ящер с шипением прыгнул в сторону и сшиб другого Маниса вместе с седоком. Большинство нападавших растянулись цепью вдоль каравана, на пути остался десяток всадников. Туран видел смуглые лица, дубинки, копья, сплетенные из сухих водорослей щиты и короткие духовые трубки. Загрохотали ружья, пороховые самострелы и пистолеты. Макота опять высунулся из люка с длинноствольной винтовкой в руках. Он выстрелил, исчез и появился вновь, теперь уже с двумя пистолетами. Взревел двигатель. Панч рванулся вперед, обогнав повозку Крючка, врезался в строй скачущих навстречу кочевников. Лопоухий натянул вожжи, Манис свернул. Повозка проскочила рядом с выдолбленной в иле ямой. Их было множество. Там кочевники и прятались, накрывшись лохмотьями. Колонна машин распалась. Рев моторов, гиканье, вопли и грохот наполнили равнину перед кораблем. Крючок вцепился в поводья и, что было сил, колотил ящера шестом, зажав обрез под мышкой. Сбоку возник высокий, смуглый кочевник, замахнулся коротким копьем. Туран выкрикнул в спину бандита: «Справа!» Крючок отпрянул. Лязгнув наконечником по прутьям, копье влетело в клетку и упало около решетки. Туран схватил его. Бандит взмахнул шестом и вышиб кочевника из плеченого седла. Выстрелы громыхали со всех сторон. Облачка дыма взлетали над машинами, смешиваясь с гарью из выхлопных труб. Панч постепенно удалялся от повозки. За грузовиком мчались мотоциклетка и два фургона, один с топливной цистерной на прицепе, другой тянул две телеги с мутантами. С крыши клетки, где сидел пятнистый, стрелял из револьвера Кромвель. Крючок дернул поводья, направляя Маниса в объезд неглубокой расселины. Оттуда торчали заостренные колья, над ловушкой колыхались обрывки лохматой сети, внизу лежали два мертвых бандита и дозорный мотоцикл колесами вверх. Корабль приближался. Вокруг него поблескивали воды соленого озера, перечеркнутые лентами мостков. Между берегом и ржавой громадой было метров 20, а то и больше. Все это расстояние каравану предстояло пересечь по шатким настилам, положенным на сваи. Сжимая копье, Туран перебрался на правую сторону клетки. Людоедов было слишком много, гораздо больше, чем людей у Макоты. Они окружили машины нестройной толпой, неслись по сторонам и сзади, с гиканьем метали копья и стреляли дротиками из духовых трубок. В ответ грохотали ружья и пистолеты, пули били в ил, в тела ящеров и людей. Крючок лупил Маниса шестом, ящер шипел, качал хвостом, выгибая длинную шею, пытался повернуть голову к своему мучителю, чтобы достать его раздвоенным языком, но бандит не позволял, дергал вожжи. Чего-то не хватало на телеге. Туран вдруг понял: так и нет. В пылу погони он потерял проводника из виду. Пленник огляделся. Кажется, Така пропал в самом начале схватки. Неужели струсил, спрыгнул? Или он и привел караван в ловушку? Сразу два всадника подскочили к телеге справа, подняв духовые трубки. Крючок выстрелил, не целясь. Одного кочевника снесло с Маниса, второй, прикрываясь щитом, дунул в трубку. Бандит машинально вскинул руку с обрезом, и дротик вонзился в цевье, оросив его прозрачными каплями яда. Людоед выхватил новый дротик из кожаной ленты на груди и, зарядив трубку, поднес ее ко рту. Удерживая вожжи одной рукой, крючок зажал коленями переломленный обрез и лихорадочно пытался вогнать патрон в ствол. Кочевник вдохнул, чтобы на выдохе послать дротик в бандита. Упав на живот возле прутьев, Туран ткнул копьем в голову Маниса, который нес кочевника. Он попал в глаз. Зазубренный плоский наконечник вошел глубоко, брызнуло что-то густое, светло-зеленое. От пронзительного шипения ящера заложило уши, копье вырвало из рук, Манис споткнулся и врезался башкой в ил. Кочевник с криком вылетел из седла. Повозка раскачивалась, скрипели оси. Лишившийся оружия Туран крепко держался за прутья. Едва не зацепившись колесами за борт, мимо промчалась мотоциклетка с коляской. Морс, выпрямившись во весь рост и вопя во всю глотку, стрелял из револьверов, и почти каждая пуля находила цель. Кочевники вокруг машины выпадали из седел. Некоторые ящеры после этого останавливались, другие продолжали бежать, бешено шипя. Людоеды почти взяли мотоциклетку в кольцо, когда водитель, вывернув руль, направил ее в сторону. В спину ему вонзились дротики. Мотоциклетка вильнула, наскочила колесом на бугор. Водитель свалился на окаменевший ил. Рулевая вилка завихляла. Морс попытался удержаться на сиденье, но машину крутануло, и он вылетел из коляски, уронив один револьвер. Упал, кувыркаясь, размахивая руками, прокатился по илу, вскочил и еле успел отпрыгнуть из-под ног потерявшего седока ящера. Откинув полу куртки, Морс начал стрелять. Повозка быстро удалялась от него вместе с остальными машинами каравана. Туран приник прутьям в задней части клетки. Морза окружили. Выстрелами он выбил из седел нескольких кочевников, потом на него набросили сеть, но бандит умудрился вспороть ее ножом и выскользнуть. На четвереньках, проскочив между ног ящеров, он рванулся прочь в тот момент, когда Кромбель, Макота и другие бандиты дали залп. Еще несколько кочевников упали. Это позволило Морзу оторваться от преследователей. Панч, опередив на два корпуса ближайшую машину, возглавил караван. Следом катили повозка Турана и два мотофургона с цистерной и с телегами, на которых в клетках выли мутанты. Позади тарахтел мотоцикл Лехи, пробитое переднее колесо его вихляло, того и гляди, отлетит. Неровный строй наездников догонял Морза. Он закричал, размахивая ножом и револьвером: «Меня!» Донеслось сквозь грохот и рев. «Возьмите!» Мотоцикл затормозил. Леха нажал на клаксон, махнул Морзу, нервно газуя на месте, то и дело оглядываясь. Страх придал беглецу сил, он понесся, как молодой сайгак, и споткнулся. Морз сумел не упасть, но Леха не выдержал, ударил ногой по переключателю скоростей и выкрутил до отказа газ. Взревел двигатель, мотоцикл рванулся вперед, обдав Морза фонтаном грязи. Взмахнув руками, бандит полетел в ил. Поднялся на колени. На лице его было отчаяние. Он повернулся. Кочевники мчались, размахивая копьями. Один раскручивал над головой ловчую сеть. Морз посмотрел на удаляющиеся машины, на кочевников. Никто не целился в него духовыми трубками, и он понимал, что это значит. Они не хотят есть отравленное мясо. Морс посмотрел в небо, сжал револьвер обеими руками, сунул ствол в рот и выстрелил. Крючок что-то крикнул, Туран не разобрал. Морс упал в ил. Один кочевник соскочил с Маниса возле мертвого тела, остальные бросились дальше. Наездники догоняли повозку. Щелкнул выстрел, и пуля разворотила грудь рослого кочевника. Он выпал из седла, нога застряла в стремени, Манис потащил хозяина за собой. Из раскрытых лючков на бортах панча торчали стволы, сверкали вспышки выстрелов. Макота, сидя на крыше панча, целился в толпу людоедов. В зубах его была трубка. Атаман плавно выжал спусковой крючок, ружье дернулось, окутав Макоту облачком пороховых газов, которое тут же унес ветер. Мотофургон с повозками на прицепе почти обогнал телегу. Туран хорошо видел Кромвеля, стоящего на клетке, и пятнистого мутанта внутри. Сразу два кочевника прыгнули на их повозку. Один тут же слетел обратно, когда Кромвель выстрелил ему в грудь, а второй вцепился в ногу охотника и рванул так, что тот свалился на телегу. Кочевник занес над ним дубинку, и тогда заросшие густой шерстью ручищи ухватили его сзади. Мутант, щерясь, притянул воющего от ужаса кочевника к клетке, вдавил в прутья спиной и затылком, обхватил покрепче голову, рванул и сломал шею. Труп повис в руках пятнистого, который победно взревел.